Являются ли бедные добродетельными? Весной 1990 года в полуподвальном съемном жилье района Чонходон в Сеуле произошло трагическое событие. Вся семья мистера Ом, 40 лет, включая его жену, 38 лет, сына, 8 лет и дочь, 6 лет, покончила с собой, отравившись угарным газом от зажженных угольных брикетов. С 1986 года семья жила в этом месте, платя 50 тысяч вон в качестве залога и 90 тысяч вон ежемесячной аренды. Однако, когда домовладелец попросил их освободить помещение для ремонта, он попытался найти новое жилье, но не смог справиться с растущими ценами на аренду. После долгих переживаний семья решила покончить с собой. Мистер Ом, окончивший среднюю школу в Сеуле, начал свою карьеру водителем. После свадьбы он сменил несколько рабочих мест, работая водителем. Последняя работа — шофер у одного из членов парламента, где он получал 600 тысяч вон в месяц, закончилась после того, как он разбил машину. Последние несколько месяцев он помогал другу в агентстве недвижимости в Пучхоне, но зарабатывал там всего около 300 тысяч вон в месяц, и то нерегулярно. Возможно, его знания о ценах на жилье, полученные во время работы в сфере недвижимости, только усиливали его тревогу. Мистер Ом был старшим из трех детей в семье. Его родители жили на окраине Сеула с одним из братьев, и он всегда чувствовал вину за то, что не мог взять их к себе. Несмотря на собственные трудности, за несколько дней до смерти он отправил матери 150 тысяч вон на ее расходы. Жена мистера Ома шила на дому, зарабатывая на жизнь, но незадолго до смерти продала свою швейную машину, чтобы собрать деньги на аренду другого жилья. Вырученные 760 тысяч вон не смогли существенно помочь с поиском. Ее маленький сын записал в дневнике: «Мама продала свою швейную машину. Это хорошо, потому что теперь телевизор звучит гораздо лучше. Комната стала такой чистой». Мистер Ом, будучи прихожанином церкви Мэнсон, оставил следующую предсмертную записку. «Господь благословил меня добродетельной женой, подарил мне прекрасных детей, мальчика и девочку. Какая счастливая семья могла бы быть у нас. Однако, к сожалению, Господь не дал мне умения зарабатывать деньги. Если бы у нас был хотя бы небольшой уголок, где мы могли бы жить вместе, если бы я мог заботиться о своих родителях и жить по воле Господа, это было бы счастье. Господи, пожалуйста, услышь молитвы бедных и позволь им иметь хотя бы крышу над головой. С тех пор, как нам сказали освободить дом, я потерял душевный покой. Я беспомощный глава семьи, не способный решить даже жилищные проблемы. Моя жена, ангел во плоти, никогда не жаловалась, даже несмотря на наши трудности. Мои дети, которые говорят, если сделаешь плохое, Бог накажет, тоже настоящие ангелы. Мы пытались накопить на залог, но наши усилия оказались напрасны. Я хотел бы умереть один, но как сложится судьба моей семьи в этом жестоком мире? Я больше не увижу ни ангельской улыбки своей жены, ни своих детей. Бедность, начавшаяся с моего отца, передалась мне. И если не случится чудо, будет передано моим детям. Этот порочный круг обнищания бедных и обогащения богатых не имеет конца. Постоянно растущие цены на недвижимость делают мечту о собственном доме недостижимой. Даже аренда становится неподъемной. Я не хочу, чтобы мои дети знали горечь бедности, как я. Господи, даруй мудрость политикам и особенно тем, кто отвечает за экономику, чтобы они не причиняли еще больше страданий простым людям. Пусть они перестанут принимать неудачные решения и душить бедных своим непрофессионализмом». Перед смертью мистер Ом оставил на столе конверт с 9 чеками на сумму 100 тысяч вон и 10 купюрами по 10 тысяч вон, всего 1 миллион вон, указав, что это на похороны. Он также просил продать свой автомобиль, приобретенный в рассрочку, чтобы покрыть оставшиеся расходы. Эта история невероятно трагична. Почему же эта добрая и порядочная семья должна была покончить с собой из-за проблем с жильем? Возможно, вы подумаете, что виноват домовладелец. В то время один из профессоров экономики выступил с критикой в газете. Экономический рост не исправляет несправедливую систему распределения, что делает жизнь простых людей все труднее. Сегодняшние страдания и беспорядки в нашем обществе во многом вызваны бесчеловечным эгоизмом. Необходимые реформы, направленные на справедливое распределение, не проводятся, и это является корнем проблемы. Мы, как народ, должны объединиться, чтобы предотвратить трагедии, в которых дети умирают от бедности. Если граждане согласятся на реформы, даже если это в ущерб им самим, если домовладельцы перестанут бесконтрольно поднимать арендную плату, наше общество станет лучше. Согласен ли я с этим? Нет. Вот почему. Во-первых, я убежден, что профессор, который говорит такие приятные для слуха слова, сам, будь у него дом, который он сдает в аренду, брал бы арендную плату по рыночной стоимости, и при этом был бы уверен, что действует не по своему усмотрению, а в соответствии с рынком. Но разделяют ли это мнение арендаторы? Во-вторых, хозяин комнаты, где жил мистер Ом, работал почтальоном. Он тоже был далеко не богат. Он попросил освободить комнату, чтобы отремонтировать дом. Не стоит винить его за это. В-третьих, считать, что если домовладельцы не смогут произвольно повышать арендную плату, простые люди в стране заживут лучше, значит жить в иллюзии. Количество арендного жилья резко сократится, а цены на аренду, напротив, вырастут. Бедным станет еще сложнее. Этот эффект уже был доказан на практике при введении закона о защите арендаторов коммерческой недвижимости. В-четвертых, почти все журналисты, писатели, сценаристы, профессора и религиозные деятели описывали мистера Ома как добропорядочного и любящего семью человека, который заботился о родителях, но из-за бедности и внезапного повышения арендной платы отчаялся и покончил с собой. Однако давайте посмотрим на его трагедию с предельной холодностью и объективностью. Несмотря на то, что за свою жизнь он совершил множество ошибок, похоже, он никогда не осознавал их. Заработок водителя не всегда бывает большим, но при правильном подходе это профессия, в которой можно делать сбережения. Однако, пробыв водителем более 15 лет, он так ничего и не накопил. Работа водителем частного автомобиля — это сфера, где уважение и доверие к сотруднику формируются через продолжительную работу на одном месте. Тем не менее, мистер Ом часто менял места службы. Будучи шофером парламентария, он получал 600 тысяч вон в месяц. В 1990 году минимальная заработная плата в Корее составляла 165 600 вон, а только 5-6% всех работников получали зарплату выше миллиона вон. Это была довольно хорошая зарплата. Однако, несмотря на его опыт вождения, он повредил машину и потерял работу. Он купил автомобиль Престо в рассрочку, якобы для удобства клиентов, работая в агентстве недвижимости друга. При этом его дом находился в Чонходоне, а работа в Пучхоне. Это означало долгую дорогу до работы и обратно. Для его финансового положения это было крайне опрометчиво. Вероятно, желание иметь автомобиль или ездить на работу на своей машине стало решающим фактором, и он не рассчитал свои возможности. Его покупка автомобиля Престо в рассрочку, когда были модели подешевле, говорит о нерациональности. Неудивительно, что расходы на содержание автомобиля, топливо, страховка тоже негативно влияли на его бюджет. Мистер Ом не имел лицензии агента недвижимости и, похоже, плохо разбирался в этой сфере, но начал работу в ней просто потому, что этим занимался его друг. Такое решение можно назвать крайне необдуманным. У мистера Ома была возможность найти работу даже в условиях отказа от 3D-отраслей. Почему же он выбрал работу в агентстве недвижимости, в которой плохо разбирался? Возможно, она показалась ему простой и выгодной. Если бы он был готов работать на сложной и грязной работе, он мог бы получить более стабильный доход. Эти факты заставляют задуматься, действительно ли мистер Ом был столь беспомощен, как это казалось. Или его решения и приоритеты сыграли важную роль в его бедственном положении. Человеком, которому больше всего были нужны способности и мудрость, был он сам. Причина бедности, которая, по его словам, передалась ему от отца, не была неизбежным следствием наследственных факторов. Она скорее крылась в его подходе к расходам и работе. Поэтому я считаю, что мистер Ом не столько был добрым и порядочным человеком, сколько человеком, который не знал свое положение, не умел контролировать свои расходы, но при этом считал, что живет усердно и сам вверг себя в отчаянии. Вы думаете, я перегибаю палку? Хорошо, но тогда попробуйте поговорить с социальными работниками из местных органов самоуправления, которые часто сталкиваются с бедными. Те социальные работники, с которыми я лично общался, говорили примерно следующее. Когда вы работаете с бедными, вы часто видите родителей, которые не хотят работать, или людей, которые только и думают, как обмануть систему и получить пособие. Они считают это своим естественным правом. Моя мысль такова. Мы склонны считать бедных людей порядочными и усердными, но недооцененными обществом. Однако часто, когда бедным дают работу, они ленятся. Бывали случаи, когда правительство создавало рабочие места специально для малообеспеченных людей, а те либо работали спустя рукава, либо вообще ничего не делали. Лень и пассивность бедных редко осуждаются. Даже преступления, совершенные из бедности, смягчаются. Если человек с тяжелым финансовым положением совершает что-то незаконное, но не вредит другим, полиция зачастую закрывает на это глаза. Когда человек, утирая слезы, говорит «бедность, мой единственный грех, разве этого мало, чтобы чувствовать себя униженным?» Все замолкают.